И тут Спейд улыбнулся. Нежной, почти мечтательной улыбкой. Правое плечо его поднялось на несколько дюймов. Согнутая правая рука чуть отошла назад. Кулак, запястье, предплечье, согнутый локоть — все обратилось в монолит, двигалось только плечо. Кулак врезался в лицо Кейра, на мгновение закрыв одну сторону подбородка, угол рта и большую часть щеки от скулы до нижней челюсти. Глаза Кейра закрылись, и он потерял сознание. Спейд опустил обмякшее тело на стул. Кейр лежал, раскинув руки и ноги, голова упиралась в спинку стула, нижняя челюсть отвисла. Спейд методично обшарил карманы лежащего в беспамятстве человека. На столе выросла внушительная горка всевозможных предметов. Вывернув последний карман, он снова сел в кресло, свернул и прикурил сигарету и начал рассматривать добычу. Серьезно, неспешно и тщательно. Сначала он осмотрел большой бумажник из мягкой темной кожи. В бумажнике было 365 американских долларов в купюрах различного достоинства. Три английские 5-фунтовые банкноты, греческий паспорт со множеством виз и фотографий Кейро, 5 сложенных листков пергамента, испещренных значками, похожими на арабскую вязь, неаккуратно вырванное газетное сообщение о том, как обнаружили тела Арчера и Терсби, фотография темноволосой женщины, большой, пожелтевший от времени шелковый носовой платок, обтрепавшийся на сгибах, тоненькая пачечка тисненных визитных карточек мистера Джоэла Кейра и билет в партер театра Джиари на сегодняшний вечер. Кроме бумажника и его содержимого, из карманов были извлечены 3 цветастых шелковых носовых платка, надушенных шипром, платиновые часы фирмы «Лонжин» с цепочкой из золота и платины, к другому концу которой был прикреплен грушевидный брелок из светлого металла, горсть американских, английских, французских и китайских монет, кольцо с полудюжиной ключей, серебряная авторучка, отделанная ониксом, металлическая расческа в кожаном футлярчике, пилки для ногтей в кожаном футлярчике, карманный путеводитель по Сан-Франциско, багажная квитанция пароходной компании Southern Pacific, полпачки каких-то сиреневых постилок, визитная карточка шанхайского маклера и 4 листа пищи и бумаги из отеля «Бельведер», на одном из которых мелким аккуратным почерком было написано имя Сэмюэла Спейда, адрес его конторы и домашний адрес. Внимательно осмотрев все эти предметы, он даже открыл заднюю крышку часов, чтобы убедиться, что там ничего не спрятано. Спейд перегнулся через стол и, нащупывая пульс, взял двумя пальцами запястье лежащего человека. Потом пустил безжизненную руку, сел в свое кресло, скрутил очередную сигарету и закурил. Кейра приходил в себя медленно. Сначала он открыл глаза, но прошло не меньше минуты, прежде чем он мог сфокусировать взгляд. Затем он закрыл рот, сглотнул слюну и шумно выдохнул через нос. Потом потащил одну ногу, ощупал свое бедро, оглядел кабинет потерянным взором, увидел Спейда и сел. Кейра открыл было рот, но скривился от боли и схватился за лицо в том месте, куда его ударил Спейд и где теперь красовался громадный синяк. Превозмогая боль, он произнес сквозь зубы: «Я мог застрелить вас, мистер Спейд». «Вы могли попытаться», — согласился Спейд. «Но я не пытался». «Я знаю». «Тогда зачем вы ударили меня, когда я уже был безоружен?» «Простите», — сказал Спейд и оскалился, по-волчьи обнажив клыки. «Но представьте мое огорчение, когда я понял, что разговор о 5000 долларов оказался чистейшим надувательством». «Вы ошибаетесь, мистер Спейд. Мое предложение и тогда было серьезным, и сейчас остается в силе». «Что за чушь?» Спейд удивлялся вполне искренне. «Я готов заплатить 5000 долларов за возвращение статуэтки». Кейра отнял руку от израненного лица и снова сел прямо, приняв деловой вид. «Эта фигурка у вас?» «Нет». «Если ее здесь нет», — Кейра говорил с вежливым скепсисом, Зачем же вы рисковали жизнью, пытаясь помешать мне обыскать вашу контору?